еще кое-кто из политических деятелей, кто в этом смысле ничуть не лучше Риса. Как раз сейчас с ним обращаются крайне осторожно, поскольку субъекты, подобные ему, в состоянии нарушить равновесие в ООН. А ты все-таки признайся, тебе известно, что ты о Рисе. Я это чувствую, так что, приятель, не пытайся меня провести, честное слово, ничего. Я просто действую наугад. Биф бросил на стол какую-то газету, прежде чем Гай успел мне возразить, и сказал: «Вы говорите об этом типе?» На первой странице был портрет Билла Риса. Он разговаривал с двумя нашими французскими дипломатами, представителями в ООН, во время перерыва между заседаниями. На лице его застыло угрожающее выражение, а палец указывал на одного из наших, причем у того был довольно растерянный вид. Заголовок гласил, что на снимке запечатлен момент продолжения дебатов по поводу ввода в ООН представительства правительства Пако Эль-Амбра, который только что внес какую-то резолюцию враждебную западным державам. Гай сказал: «Разве похоже, что этот парень не любит фотографироваться?» Мне пришлось признать, что не похоже. Биф усмехнулся и сказал: «Не валяйте дурака, Гай. Чарли Форбс сделал этот снимок скрытой камерой». Я хлопнул Гая по плечу. «Теперь ты понимаешь, что я имел в виду?» Он вернул газету. «Ладно, Майк. Мы, пожалуй, попробуем разнюхать, в чем тут дело. Ну, а как насчет второго, то есть всего остального? У ребят в полиции длинные уши, да, если дело касается тебя. Я изложил ему всю историю розысков Греты Сервис, не вдаваясь в детали, только о том, что Делси Макелес предложила мне проверить картотеку Тедди Гейтса, где я и нашел второй адрес. Гай понимал, что я рассказываю далеко не все, но считал, что я действую в интересах клиента, так что на этом мы и покончили. Когда я вышел на улицу, было довольно поздно, но для того, чем я хотел заняться, ночь только еще начиналась. Стадо девиц, которых эксплуатировал Лоренцо Джокс, было довольно пестрым, работали они в основном в низкопробных отелях. Все они имели приводы, после которых обычно меняли район своего промысла, принимали новое имя и снова принимались за дело. Первые три, которых я навестил, ответили, что не видели Джокса. Они вели себя очень странно, как будто оказались в каком-то вакууме и не знали, что делать. Отправляться на улицу или ждать появления Джокса. Две из них по привычке привели к себе старых клиентов, одна подцепила сразу двоих. По некоторым причинам все они жаждали как можно скорейшего появления Джокса, потому что боялись, что их надуют с деньгами. Джокс всегда забирал деньги вперед, а уж потом подсовывал клиенту товар, не беспокоясь, останется ли он доволен. Они же не умели договориться с клиентом, так как слишком долго полагались на Джокса. Четвертая девица была совершенно другого характера. Звали ее Роберта Слайд, и она была последним джоксовым приобретением. Я нашел ее в заведении под названием «Пещера Билли», где она подтягивала мартини, внимательно изучая себя в зеркале напротив. Когда я присел рядом, ее глаза встретились с моими в стекле высокого стакана, и она сказала голосом, чуть охрипшим от джина: «Туалека, мистер». Когда она повернулась ко мне, я понял, что когда-то она была хороша собой. Она была сильно накрашена, в глазах выражение усталости, но волосы еще блестели, а рот еще хранил весьма решительное выражение. «Я тебя знаю». Я махнул рукой, чтобы мне подали пиво, бросил на стойку деньги и ответил: «Нет». «Ну так вот, у меня сегодня выходной». Она повернулась ко мне спиной, стала вертеть в пальцах стакан. «Ну и чудесно», — сказал я. Я отпил пиво, поставил стакан. «Проваливай, проваливай», — мягко сказала она. Я вынул 20 баксов, положил на стойку рядом с ней. «Достаточно этого за короткую беседу?» Слабая усмешка тронула ее губы, и она взглянула на меня, высоко подняв брови. «Ну, вы не похожи, мистер, на этих типчиков. Я уже 100 раз рассказывал этим типам, которые этим занимаются, разные вариации своей истории, сдобренные деталями. Так что я их издалека чувствую. Я хочу заплатить вам за беседу совсем другого рода». На лице ее отразился живой интерес. «Вы что, коп? А, черт возьми, вы очень похожи на копа. Ну, а теперь нельзя с уверенностью сказать, как они выглядят. В управлениях работают мальчики из колледжей, смахивающие на младенцев. И очень часто те, кого принимаешь за школьных учителей, оказываются полицейскими. Ничего не поймешь. Если хотите знать, я честный детектив». «О, Господи!» — она рассмеялась. «Какой там уж бедняга получит бумагу о разводе, так что ли?» Она снова расхохоталась, покачала головой. Я не знаю имен. И у меня очень плохая память на лица, так что ваши $20 ничего не принесут вам. Бросьте эту затею. Мне нужен Лоренцо Джокс.